на новые жизненные сцепления. У Брехта нужно обращать внимание на резкость красок и на глубину в познании конкретных людей. И то, и другое углубление в жизнь, в современность. Но это не одно и то же. Вопрос требует углубленного и длительного изучения, и немедленного. В первой же лекции говорить о целях, которые преследует студия, наша студия. Что будет, если мы станем учить вас актерскому мастерству? Мы превратимся в лучшем случае в заурядный народный театр, самодеятельный театр, где все строится на дилетантстве, на тщеславии, пресловутой бескорыстной любви к искусству. Цель искусства уходит в таком случае на второй план. И чем больше мы будем разговаривать о высоком признании искусства, тем больше будем отдаляться от него. Демагогия станет нашим знаменем. Необходимо понять, что искусство нельзя любить само по себе, как что-то возвышенное и облагораживающее. Это ложь. Надо расстаться с тщеславной мечтой, выделиться за счет искусства. Цели истинного искусства лежат вне искусства. Как ни парадоксально это звучит, как только мы уясним себе это, перед нами встанет масса трудностей истинных. Перед нами встанут проблемы, разрешить которые возможно при героических усилиях. Я подчеркиваю два слова – истинных и героических. Не случайно. Почему истинных? Потому что это будут трудности не ученические, связанные с накоплением актерского мастерства, для преодоления которых самыми важными качествами являются усидчивость и трудолюбие. Истинные трудности заключаются в построении самого себя, в изменении привычек, качеств характера, переосмыслении всей своей жизни. Можно заставить себя преодолеть ученические трудности. При новом нашем подходе к делу не нужно заставлять себя. Это должно стать органической потребностью, желанием. Трудно воспитывать, перевоспитывать, строить самого себя. Это дело чрезвычайно сложное. Поэтому я подчеркнул слово «героических». 1964. Когда, в какое время до нашей эры стали делать булыжные дороги? Давно, наверное. И нет надобности в энциклопедии или в учебнике автодорожного института заглядывать. Давно. Догадываюсь, что вокруг этой идеи шли упорные бои. Для них, одержимых, это наверняка было делом жизни или смерти. По ночам им виделась земля, тогда еще не круглая, плоская, но чуть покатая, вся ровно выложенная булыжниками, идеально подогнанными один к одному. А сколько раз булыжная мостовая открывалась заново? Казалось бы, уже навечно похороненная идея воскресала в ночь в чьей-то разгоряченной голове. Я сейчас думаю о булыжной мостовой не для того совсем, чтобы извлечь из простой вещи массу образов и красочных ассоциаций. Совсем нет. Хорошо помню, как в Перми на улице Пушкина напротив нашего дома долго возились рабочие, по камню укладывая нашу улицу. Делали они все неторопливо, спокойно, постукивание тяжелого молотка по булыжникам. Работали мужики в выцветших майках, в драных штанах, на которые сверху привязаны были какие-то самодельные наколенники, потому что весь рабочий день им, рабочим, приходилось стоять на коленях. Большие рукавицы были сделаны как будто из старого пожарного шланга. Материал такой же. И еще, все они были до зависти загорелыми и сильными. Вспоминать о дорожных рабочих всегда приятно, видимо, еще и потому, что работа их связана со знойным летом. А лето всегда было в Перми жарким и устойчивым. Дожди шли редко, но и о них вспоминать приятно тоже. На дороге выставляли самодельные знаки из сколоченных крест-накрест досок. Дескать, проезд закрыт. И на улице нашей не громыхали телеги, переставали ездить автомашины –